«Слушай, парень, ты что-нибудь надумал?» — неожиданно подал голос лесник, давно готовившийся к предстоящему и неизбежному разговору и никак не решавшийся начать его. И теперь, чувствуя свою беспомощность, все больше сердился на себя. «У тебя за пазухой 10 классов. Ого!» — протянул он, но правнук, по-прежнему находясь где-то далеко в своих мыслях, недоуменно поднял густые темные брови, затем весело рассмеялся. «А, понятно! Жизнь надо устраивать так!» «Нечего зубы скалить», — почему-то еще больше расстроился лесник. «Надо! Время пришло, значит. Надо! В жизни порядок должен быть». «Какой порядок, дед?» — спросил правнук. И в его затененных, налитых солнцем глазах заискрилось бездумное молодое озорство. «Я тебе, дед, надоел?» — добавил правнук. «Избавиться поскорее от меня хочешь. Скажи, сам уйду, а то вон откуда заворачиваешь. Или ты москвичей наших наслушался? Нажужжали про цель в жизни, про долг, всякая там ответственность перед обществом. А ты лучше сам съезди в столицу, присмотрись к ним получше». Один другому в глаза прямо не глянет, слова прямого не скажет, так и юлят вокруг да около. Все в суете да в беготне. Нет, дед, тяжело мне так, не хочу. Подавшись в сторону внука, лесник, показывая, что не все слышит, даже ладонь к уху приложил. Этой хитростью он стал пользоваться последнее время, если не находил нужного слова в таких вот, как сейчас, неожиданных поворотах. «Погоди стрекотать», — попросил он, опять встречая какой-то непривычно острый, по-мужски тяжелый взгляд. «Что-то не разберу. Давай по порядку». «Знаешь, дед, не хитри», — сказал, сдерживаясь, и все же не скрывая своего недовольства, Денис, и у лесника стукнуло ко всему привычное сердце и покатилось куда-то в обрыв. Разгоревшееся лицо парня одним скачком отодвинулось, из затянутых плесенью глубин проступило и сверкнуло некое видение. Счистилась грязь и муть десятилетий, плеснулась в душу струящаяся от зноя далекая степь, стремительно вынеслись из дымного сухого марева безумные ненавидящие глаза, застывшие крики провал рта и затем... Короткий звизг шашки, тяжелый, отдавшийся в руку, в плечо, во всем теле удар. Неожиданно для себя, провалившись в бездну прошлого, в изнурительные подробности давно отгоревшего дня, струящуюся, перегоревшую от зноя степь, лесник припомнил даже ощущение от удара шашки с податливым хрустом, вспоровшим ярко лопнувшее человеческое тело. Он не то чтобы испугался неожиданного видения, его поразило совпадение. В лице правнука как бы проступило, надломилось лицо того зарубленного им в незапамятные времена своего ровесника. Всего один звериный удар — одно мгновение. Опасаясь встретиться с правнуком глазами, лесник подозвал Дика и, опустив руку на его загривок, зарылся пальцами в густую шерсть. От блаженства и изумления пес затаил дыхание. Денис ничего не заметил. Дед для него всегда был главным и самым надежным союзником в жизни. Он давно стал для него отцом и матерью, стал чем-то даже большим, самой осмысленностью и надежностью жизни, хотя они никогда об этом не говорили, не ощущали даже такой потребности. Но сейчас ему стало тяжело рядом с дедом. Он не понимал себя, своих запальчивых слов, не понимал, что с ним происходит. Он никогда ничего не скрывал от деда. «Ну ладно, уеду. Место найдется», — пробормотал он, не совсем уверенно, заметив сдвинувшиеся брови лесника и сам еще больше хмурясь. «Не веришь? Не надо. Не знаю, разрывает в разные стороны. Не успею сесть, куда-то тянет. Что такое, дед?» «Пришла пора», — сказал лесник сдержанно. «Говори, не говори. Все одна видимость. Тут не словчишь. Сам мозгуй. Одно не пойму. Когда ты успел вымахать с Коломенскую версту? Вроде вчера вот такое, чуть выше колена. А глаза продрал, вроде ты за одну ночь в оглоблю вымахал. Ладно, дед, тебе так кажется, а мне совсем по-другому. Откровенно радуясь примирению, с облегчением засмеялся Денис, сверкнув крепкими зубами. Мне-то совсем наоборот. С утра никак вечера не дождусь. Тянется время, тянется. Чего только не придумаешь. Дед, скажи, а ты хоть помнишь себя молодым? Ну, женщинами. Ты, дед, не подумай ничего такого. Ну, наука не хитрая, одолеешь, — сказал лесник с усмешкой, неловко, с любопытством, покосившись на правнука и тут же отводя взгляд в сторону. Баба, она тоже человек. Меня, парень, бабы только и спасали от лютости жизни. Горло перехватит, не дохнуть тебе, не крикнуть, а коли настоящая баба рядом, отходит помаленьку, отогревается нутро. Лесник замолчал, и Денис, подождав, не добавит ли он еще чего-нибудь к своим словам, некоторое время обдумывал услышанное. «Знаешь, дед, я о другом спрашивал», — прикрывая смущение наигранным смешком, сказал он. «Такую женщину теперь, пожалуй, не сразу встретишь, скорее всего, не сразу. Ну, а вот так. Понимаешь, просто, ну, понимаешь?» «А, понимаю», — опять вручая его, улыбнулся лесник. «Ну, ты вглубь да вглубь. Оно по-разному случается. Бывает, вроде дождик слепой брызнул, тут же обсох. Теперь, видать, бабы крепкие перевелись напрочь. Зержкста приедешь, на что уж ко всему привычный, глянешь, скулы сводит, брови выдраны, волосы дыбом, штаны трещат. Голые-то, поди, даже лучше, справнее, чем в таком-то разе. Эх, видать, пропал народ. Опять ты, дед, за свое!» Теперь уже с некоторой снисходительностью заулыбался правнук, и лесник, подыгрывая ему, согласно кивнул. «Зачем же только со своей колокольни? Народ народом, девушки девушками, телевизор поставили, а ты хоть раз смотрел популярные передачи? Сразу бы понял, мода есть мода, люди есть люди. Дед, знаешь, какая сейчас самая устойчивая тенденция среди молодежи, среди таких вот, как я? Главное — не выпячиваться, оставаться где-то в середине, в тени. Про какую ты молодежь толкуешь? Про всякую, про свою», — не раздумывая, отозвался Денис, заставляя лесника еще больше сердиться. «Думаешь, ушел на кордон, жизнь остановилась? Худо ли, хорошо, она идет. Вы меня совсем задергали, ты сегодня вон откуда заехал. Бабка пишет, дядя Петя грозится нагрянуть, а я ничего не знаю пока, ничего не чувствую. Как же мне в институт куда-то поступать? Какой институт? Зачем? Отслужу в армии, посмотрим. Я, дед, видать, самый обыкновенный обыватель получился». Весело и беззаботно рассмеялся он. «Хоть ты меня не торопи, дай осмотреться. Лучше леса ничего не придумаешь, лучше леса ничего на свете нет. Пожалуй, по твоей стежке и потопаю себе». Лесник несогласно засопел, завозился, но выручила Феклуша, появившаяся на крыльце и призывно махавшая руками. Она звала мужиков подкрепиться после тяжелой работы, пополдничать. И первым на ее призыв, как обычно, отозвался Дик. Он приветливо шевельнул хвостом и, оглянувшись на хозяина, приглашая вслед за собой, затрусил к крыльцу. Затем в недоумении остановился на полпути. Феклуша, увидев сложенные березовые дрова, пришла в восторг. Слетела с крыльца, в один момент оказалась возле навеса, подобрала несколько забытых поленьев, сиявших под ярким солнцем особой белизной и чистотой, водрузила их на место, покружилась вокруг, всем своим видом выражая неизмеримое счастье, кинулась к Денису ласково, едва касаясь, провела ладонями по его плечам и вновь уже мчалась к крыльцу. «Ишь, рада!» — проворчал лесник. «Тоже баба, Кошка и кошка тебе, ей зимой тепло первое дело. С виду вроде живая да бойкая, а годов-то, может, побольше моего. Никто этого не знает. Ну, пошли, а то горько от жары. Больше овощей надо есть, — деловито посоветовал правнук. Ты вот ученых уважаешь, по их мнению, витамины вторая молодость предохраняют даже от заболевания раком. «Меня теперь никакой рак и без репы не угрызет», — смеялся лесник. «Зубы искрошит, закаменело напрочь. Вот, слышь, звенит». В подтверждение своих слов хлопнул он себя в костистую грудь, топнул раз и второй в землю, и правнук, неожиданно охваченный волной острой юношеской благодарности, сдерживаясь, даже стыдясь своего чувства, сузил глаза. «Ты, дед». «Молодец», — сказал он. «Хорошо мы с тобой живем, верно?» «Хорошо-то хорошо. А штуковины-то эти, как их джинсы-то чертовы, опять пора справлять, из старых того и гляди выскочишь». «Ну и растешь ты, парень», — покачал лесник головой, поднимаясь и обладывая на себе пропотевшую от недавней работы нижнюю рубаху. «Мужик, бывает, до 30 лет никак в кости не установится, прибывает. Помни, тогда самый срок и приспеет, любую в лед бей, не промажешь». Изумленно глянув снизу вверх на приосанившегося деда, Денис одним рывком вскочил, похлопал по карманам, отыскивая сигареты, махнул рукой и пошел к колодцу. Они прямо из колоды умылись, каждый про себя продолжая думать о подступавших переменах в привычной жизни. На полдник они ели рассыпчатую пшенную кашу с топленым коровьим маслом. Феклуша приволокла из погреба горшок густой сметаны, кувшин с молоком, налила большие глиняные кружки, заботливо пододвинула мужикам. Гудела большая цветочная муха в окне. Отяжелевший от обильной и сытой еды после долгой работы, Денис едва не задремал, испугался и ошалело вскочил. «Ну, дед, привет, я помчался, опаздываю», — объявил он встрепанно. «Спасибо, Феклуша, спасибо, дед. Ночевать не ждите». Гулко бухнула входная дверь. Феклуша, всегда жившая отраженным светом, взглянула на лесника, и тревога ее тотчас прошла. Она стала размашисто и шумно убирать со стола. Послышался стрекот мотоцикла, и затем все стихло. Вместо того, чтобы на часок прилечь, как обычно, лесник вышел на крыльцо, прислушался к затихающему мотору. В душе его от недавнего разговора что-то стронулось. Он совершенно отчетливо понял, что ему нужно сейчас сделать. Он свистнул дико, приказал ему пригнать Серого, и уж скоро, провожаемый Феклушей, открывший ему воротца в изгороде, легкой трусцой скрылся в лесу. Вокруг пошли знакомые поля, скоро вдали в зелени садов показались крыши. Всматриваясь в знакомую картину, лесник невольно придерживал коня. После гибели сына Николая и смерти Ефросиньи, не выдержавшей навалившейся новой тяжести, он ушел из гостищ, как тяжко раненый зверь. Забился подальше от людей в лесную глухомань с одним только желанием отлежаться, опамятоваться. Люди со своим сочувствием, часто совершенно искренним, вызывали у него какую-то душевную оторопь. Он сейчас даже не помнил, каким образом выплыл на свет Божий демьяновский кордон. Но он хорошо помнил первую ночь в пустынном заброшенном доме, слабый огонь в ночи. Была уже поздняя осень, и на зорях скидывались первые морозцы. И свое бессилие понять и объяснить неурядицу и несправедливость жизни. В ту же тяжкую ночь в беспокойном мечущемся лесу он понял, что в его судьбе люди нисколько не виноваты. А виноват он сам. Виновата его дурацкая натура в любом случае оказывается на виду у других. Его характер — переть напролом. Подчас не разбирая дороги. Именно тогда он дал зарок знать только лес, свою работу, пока ноги носит, и вот уже больше 10 лет бывал в Густичах лишь короткими наездами.